Глава 19. Зачем я взял полевую баню? Честно говоря, сам не знаю. Наверное, просто после всех морозных приключений с метелями и снежными королевами мне ужасно хотелось согреться. Хотя нет, знаю. После того, что я задумал, мне обязательно будет нужно как следует попариться. Слуги, вытоптав на берегу озера небольшую полянку в снегу, поставили большую палатку с печкой, полевую кухню на дровах и отдельную полевую баню. Полевая баня тоже была палаткой, но покрыта изнутри специальным составом, чтобы тепло и пар не выходили слишком быстро. Также вырубили большую полынью размером 5 на 5 метров. Она уже слегка подернулась тонкой корочкой льда. Утро еще не наступило, так как зима светает поздно, темнеет рано. Рассвет — идеальное время для ловли императорского леща. Хоть и пришлось встать рано, благодаря зелью мы все выспались и были полны сил. Пока что. Банька все равно не помешает. В центре вытоптанной поляны горел небольшой костер. Дымила полевая кухня, вокруг которой суетились почти все девушки. Я же стоял и задумчиво смотрел на полынью. «Так вот как теперь выглядит кратер?» — спросила стоявшая рядом Лиза. Пепельная блондинка куталась в теплую шаль. Из-за толстой косы она была похожа на красную девицу из какой-нибудь русской народной сказки, только очень загорелую. «Да», — кивнул ей. «Как сказал герцог Билибин, осколок метеорита пропахал землю почти до уровня грунтовых вод, и кратер быстро заполнился водой. Теперь это озеро. Мое любимое озеро, на котором рыбачили мой дед, отец и я сам. Ну и прадед с остальными предками наверняка тоже. Если от метеорита что-то осталось, то оно должно быть на дне». «Понятно», — кивнула девушка. «Но если это кратер, то откуда тот островок?» Она указала рукой на небольшой остров в центре вытянутого озера. Я потер шершавый подбородок рукой. Уже несколько дней не брился, и щетина колола пальцы. «Пока не знаю. Если это кратер, то острова в центре быть не должно». «Я очищу картошку», — перебил меня крик Агнес. «Нет, я», — отвечала ей Лакросса. Девушки ссорились возле полевой кухни и перетягивали друг у друга ведро с мытыми клубнями. Остальные были заняты кто чем. Верещагин ставил еще одну палатку, отказавшись от помощи слуг. «Зачем, если мы все влезем в одну большую?» Когда я его спросил об этом, он лишь сердито зыркнул на меня одним глазом, второй скрылся в тени маски и продолжил ставить палатку. Решил потренироваться, видать. «Да у меня 6 рук, я быстрее с этим справлюсь», — упорствовала Агнес, демонстрируя руки. Они у нее в специальной прорези в комбинезоне вытянулись. Да, зеленая полторашка была в своем, пусть и модернизированном, но привычном комбинезоне. Нет, она не мерзла. Он же у нее с подогревом. «Да, и все из одного места», — не уступала Лакросса. «После тебя картошка квадратной становится. Я ее так оптимизирую». «Ага, и половину выкидываешь на помойку». «Ай, ой, какого?» Аркесса запрыгала на месте, а за ней следом и Агнес. А я духовным зрением видел, как в них маленькие иглы летят. Через несколько секунд подошла графиня Вдовина, собрала выпавшую из ведра картошку и, согнув руку с ведром в локте, кокетливо спросила меня. «Коля, можно? А то пока они чистят картошку, мы все с голоду умрем». «Можно», — с хохотом отмахнулся я. «Кто я такой, чтобы отказывать целой графине, когда она хочет поработать руками?» Катя с прищуром долго смотрела на меня, а потом выдала, взмахнув рыжими кудрями. «Я чую в твоих словах двойной смысл. Правду про тебя говорят, что ты тиран и извращенец. Я сказал лишь то, что сказал, но ход твоих мыслей мне нравится». Графиня рыкнула, топнула ножкой и пошла работать. А я смотрел ей вслед и любовался этим. «Когда еще увидишь, как целая графиня чистит картошку? Нет, я видел, как это делает княжна Онежская, но теперь еще и графиня. Скоро у меня будет целая кухня из одних аристократок. Жаль, готовят они пока так себе, но их старания и прилежание улучшают вкус пищи процентов на 100». Вдруг Лиза, по-прежнему стоявшая рядом, хихикнула и зажмурилась, спрятав улыбку под шерстяной шалью. «Ты чего это?» — спросил ее. «Да так». Она сделала ко мне шаг и боднула своим бедром мое. «Знаешь, я далеко от дома. но вдруг почувствовала себя здесь, на своем месте. Ну и мне нравится наблюдать за другими твоими подругами. Столько разных психологических девиаций, но при этом они стоят друг за друга горой, из-за тебя, и находят общий язык, хоть некоторые не хотят показывать свою привязанность. А ты, смотрю, читаешь людей как открытую книгу, и все благодаря статьям в журналах, хмыкнул я. Так и быть, раскусил. Не только я с детства психологией увлекаюсь. Хочешь, скажу, что я прочитала в тебе? Валяй, пожал плечами. «А ничего», — засмеялась блондинка. «Тебя фиг прочитаешь. Проще с камнем по душам поговорить». «Чего?» — я опешил от ее реплики. «Не, ну жестко же». «Я в хорошем смысле еще сильнее», — засмеялась Лиза. «Ты себя в зеркало видел. Гора мышц, лицо каменное, клыки еще эти. Если бы я тебя хотя бы чуточку не знала, то испугалась бы до чертиков. Но я знаю, что ты за человек. Чуть-чуть». «Столько, сколько мне нужно. Да и, если честно, не хочу я тебя читать». «Вот и правильно, в мужчине должна оставаться загадка». «Точно. Однажды я, может быть, и разгадаю все твои загадки, а пока...» Я шлепнул ее по заднице, точнее, по куртке на месте задницы. «А пока дуй на кухню, женщина. Борщ сам себя не сварит», — шутливо пригрозил ей. «Да, девушки готовили борщ, потому что уха сегодня не планировалась. Княжна старательно месила тесто для помпушек, а Вероника, постоянно чихая, готовила чесночную смесь. Лиза ушла, старательно виляя попкой, а я снова кинул взгляд на озеро. В этот раз мы к нему подошли не с привычной для меня стороны. И с этой точки я увидел, что это действительно когда-то был кратер. С этой стороны берег был намного круче, глубина начиналась почти сразу, а противоположный берег куда плавнее. А сам он находится в конце очень пологой лощины, спускающейся к воде. Это было особенно хорошо заметно с большого расстояния, потому что верхушки деревьев плавно изгибались, как две волны. Ладно, надо снасти проверить. Чем я сразу же и занялся, беря в руки то одну удочку, то другую. Так, стоп. А где? Я звонко хлопнул себя ладонью по лбу. «Слыхали?» — тут же откликнулась Агнес. Коля только что понял, что у него мозгов нет. А это я застряпал большой снежок и метнул, не оборачиваясь на звук голоса Агнес. И, кажется, попал. Короче, я совсем забыл, что оставил ее в своем домике на болотах. Кого ее? Титановую удочку моего отца, конечно же. Ведь осколок метеорита, который я собирался заполучить, мог находиться только на дне озера. Сам я туда буду плыть слишком долго. Успею или окоченеть, или задохнуться. Но существовал один способ добраться до дна по-быстрому. Благодаря одному старому знакомому, императорскому лещу. Правда, я видел его всего раз, но надеюсь, что он еще жив. В конце концов, он явно тут обитает все 7 веков. Пару месяцев точно должен пережить. С его-то помощью я и окажусь на дне. И с титановой удочкой. В самую нашу первую встречу с императорским лещом именно так все и случилось. Этот огромный рыб утащил меня почти на самое дно, чуть не лишив отцовской удочки. Я еле спас себя и ее. Боялся, что если сломаю, то огребу потом по самое не балуйся. Тогда я еще не знал, что мой отец мертв. Ну а следом я познакомился с Алексеем Верещагиным, закинул его в центр озера, а потом все завертелось. За мной пришли полицейские, а князь Мечников дал выбор. Тюрьма или учеба в академии. Наверное, стоило выбрать тюрьму, но тогда бы землю отобрали. Эх, тоска с этими аристократическими правилами и законами. В общем, удочку я оставил в домике на болотах. И с тех пор домик тот не навещал. Значит, пришло время это сделать. «Эй, ты куда?» — догнала меня Маша и, не дав ответить, продолжила. «Можно я с тобой? Работы для меня там не осталось, так что...» Мне как раз нечем заняться. Я пожал плечами. Компания не помешает. Следом увязались и альфачик с Гошей. Паука Дриада ловко оседлала, а тот и лапой не повел. По пути я вкратце обрисовал Дриаде свой план. С помощью большого леща уплыть на дно озера, не поверила она. Если ты хочешь, чтобы я с ним договорилась, то ничего не выйдет. Дриады не могут влиять на рыб. Это к водяным. А что и такие есть? Тут уже я не поверил. Еще скажи, лешие существуют. Насчет леших не в курсе, но водяные точно существуют, как и русалки. Просто вам, людям, на глаза не показываются, потому что это может выйти боком. Да, не стал спорить я и вернулся к обсуждению плана. В общем, я знаю, что дриада здесь помочь не сможет. Но с кое-чем ты наверняка подсобишь. Единственный вопрос, который я не смог решить, — это дыхание. Не знаю, насколько глубоко придется заплыть, а ингредиенты для зелья подводного дыхания чрезвычайно редки. Те же жабросли произрастают только в лесах Амазонки. «Насчет этого не волнуйся, — коль подмигнула Маша. — С этим я смогу помочь. Вот только не гарантирую, что тебе понравится». «Ох, лучше не продолжай. Пусть будет сюрпризом, хоть и неприятным». Дриада расхохоталась, увидев мое кислое лицо. «Нет, ради дела я на что угодно пойду. Особенно, когда это дело касается сразу и убийцы моего отца, и врагов рода человеческого. Но никто же не говорил, что я должен от этого удовольствие получать. Вот и не буду. А смех дриады мне особенно не понравился. Так что меня точно ждет какая-то ересь». «Давно хотела посмотреть, как ты жил до Академии», — произнесла дриада, когда мы вышли на небольшое болото. Оно замерзло и покрылось льдом и сугробами. Из снега торчали камыши и желтые жесткие стебли рогоза. Пройдя еще немного, увидели в сумерках большой сугроб. Это и был мой болотный дом. Небольшой, всего пара комнат. Стоял он на сваях, торчащих из болота, а к крыльцу вела деревянная лестница. Просто его сейчас хорошо так снегом засыпало. «Мило», — прокомментировала дриада, проезжая верхом на пауке мимо темных окон. «И даже уютно. Понимаю, почему ты не хотел покидать свое болото». «И я все еще надеюсь в него вернуться», — назидательно уверил ее. Забрался по лестнице на крыльцо, смахнул ногой наст, спрессовавшийся под ним снег, и открыл дверь. Все вещи были на тех же местах, на каких я их оставил. В погашем очаге висел котел, на веревке болталась одежда, которая успела высохнуть после купания в августе и одеревенеть от холода, а в углу поблескивала удочка. Едва взяв ее в руки, ощутил странное тепло. Странно, обычно она была холодной. Ну да ладно, и так из графика уже выбился. Нужно скорее возвращаться и начинать рыбачить. Иначе придется ждать вечера, чтобы поймать императорского леща. Так что потом разберусь. «Напоминает мой дом», — сказала из-за спины дриада. Она успела подняться и войти внутрь. «Оставайся», — предложил я. «Что?» «Оставайся в этом доме, если хочешь. Присмотришь за матерью леса. Император сдержит свое обещание, и вы, дриады, станете полноправными гражданами империи. Так что никто и слова против не скажет». «Я подумаю», — пробормотала ошеломленная девушка. Захватив леску и другие снасти, прошел мимо Маши на улицу. А вскоре мы вместе двинулись обратно. Оставшуюся дорогу мы молчали, только краем глаза я видел, как Маша задумчиво щурит янтарные глаза и кусает губы. Честно говоря, сам не ожидал, что предложу ей это. Мне нравился мой домик на болотах, но я действительно вряд ли буду в нем теперь жить. Жалко было бы оставлять его на произвол судьбы, поэтому вариант сдать в аренду дриаде казался выигрышным со всех сторон. Когда вернулись в лагерь, уже начало светать. Небо посерело, и робкий неуверенный свет стал скрадывать тени. Я с тоской посмотрел на полевую кухню, от которой пахло вкуснейшим борщом с томленой телятиной и чесночными помпушками. «Коль, попробуешь?» — подошла ко мне Василиса с ложкой бордового супа. Она нежно подула на нее, остужая. Я опустошил ложку и чуть не взвыл. Борщ оказался чертовски вкусным. В немом крике я упал на колени и погрозил кулаками небу. Жрать хотелось ужасно. Но я не хотел упустить момент. Слишком многим рисковал сейчас. И сделать все вовремя крайне важно. «Борща мне оставьте, извращенки», — глухо сказал, вставая на ноги. «И баню топите. Скоро вернусь, голодный и замерзший. Маша, где там твой неприятный сюрприз?» Дриада уже стояла возле кромки воды. Она вырастила из руки полутрубку зеленого цвета, вроде лианы, только немного тоньше. И почему это не должно было мне понравиться? А, понял. Точнее, заметил. Это было действительно ужасно. Чем длиннее становилась трубка, тем сильнее уменьшалась грудь девушки. Сущий кошмар наяву. Я разделся и топором разломал лед, схвативший прорубь. Затем взял в руки удочку и приладил на поводок серебристую блесну. Вроде на нее клюнул лещ в прошлый раз. Взошел по пояс и закинул ее на глубину. В этот раз рыбачил без поплавка, как спиннингом. Благо, конструкция катушки на удочке это позволяла. Лещ, которого я ловил, явно питался не только червями и водорослями, так что я стал медленно сматывать леску катушкой. Холодная вода приятно бодрила, но это пока. Хоть кожа у меня и толстая, но холод со временем возьмет свое. Для этого и нужна будет банька. Можно войти в инсект, но чутье подсказывало, что мана мне еще пригодится. Всего через пару минут удочка в руках ощутимо дернулась. «Ну, привет, старый знакомый императорский лещ!» «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина!» Не знаю, на что я рассчитывал, когда проговаривал про себя эти странные слова. Что холодные воды озера вдруг исчезнут, и я окажусь в шезлонге на пляже с белым песочком под палящими лучами солнца? Или на худой конец в своей комнате в академии? Давно там не был, кстати, соскучился. В любом случае, мантра не помогла. Я крепко держал в руках странно теплую удочку, а туго натянутая леска увлекала меня за собой, в темноту. Если бы вокруг был воздух, то в моих ушах стоял бы свист, но вместо воздуха вокруг вода, и в ушах она бурлила. С такой скоростью попавшаяся на крючок добыча уносила меня вниз. С каждой секундой давление воды нарастало. Я уже опустился глубже, чем в прошлый раз. Черт, не знал, что это озеро настолько глубокое. 100 метров, 200. В этой темноте не разберешь. Одной рукой я изо всех сил вцепился в рукоятку удочки. Она была покрыта пробковым материалом, чтобы не скользить в руках, и сейчас я такой предусмотрительности отца очень радовался. Будто он заранее знал, что предстоит совершить его удочке. Второй же рукой я с трудом крутил ручку катушки, сматывая толстую леску. Ту самую, что и в прошлый раз, с алмазным сердечником. Пальцы немели от холода. Хорошо, что дряда вырастила дыхательную трубку с солидным запасом. Иначе было бы не очень смешно, если бы ее сорвало с берега следом за мной. Тогда бы мы оба утонули. Вот впереди мелькнула серебристая спина. Она выглядела, как светлая тень в сизой темноте. Я крутил катушку, пока не смог различить заостренный спиной плавник и крупные серебристые чешуйки, а под ними — жгуты перекатывающихся мускулов. В очередной раз подивился красоте и царственности этой мощной рыбины. Словно почуяв мое немое восхищение, она остановилась. Удочка в моих руках успокоилась. Мелькнул хвост леща, и спустя миг он уже кружил вокруг меня, как акула. В длину больше 3 метра, в высоту все 1,5, а в ширину около 1 метр. Весом он был, пожалуй, в целую тонну. Несмотря на такие габариты, лещ легко и непринужденно двигался, наматывая круги вокруг меня. В его плоских глазах под костяными наростами не было желания меня сожрать. К его счастью, зато светилось любопытство. Он словно вопрошал, что я здесь забыл снова. Я же перехватил дыхательную трубку поудобнее, обмотав вокруг руки, и показал пальцем вниз. Императорский лещ толкнул воду плавниками. Да так сильно, что меня отнесло на 10 метров. Удержался только благодаря удочке. А затем лещ ухватился губами покрепче за большой крючок и рванул вниз. Удочка в моих руках угрожающе затрещала. Это нехорошо, опять этот гад со мной играется. Ну ладно. Я стал активнее сматывать леску, чтобы подобраться к гигантской рыбине поближе. Но тут удочка задрожала, я вновь ощутил, как она трескается. С такой силой лещ тянул меня на глубину, но как это возможно? Это же, блин, титановый сплав. А что, если нет? Я сперва даже не поверил мелькнувшей в голове мысли. Но странное тепло удочки, словно отозвавшейся на мое прикосновение, говорило, что она не так проста. Что, если раньше мой инсект не пробудился, и поэтому она не отзывалась? А теперь, раз я обладаю большой силой, и удочка это чувствует, она пытается мне на что-то намекнуть. Да не, бред какой-то. Или нет? Воздух, который подавался через дыхательную трубку, был насыщен маной, так что я рискнул потратить немного и направить в удочку, пока она не лопнула. Сначала ничего не происходило, но спустя несколько секунд на серебристом металле сперва неуверенно, а потом все четче стали проявляться руны, будто высеченные ножом в коре дерева. И не просто руны. Руны дубовых. Титановое покрытие облупилось и вмиг слетело, будто луковая шелуха. Удочка была сделана из трабелуниума. Ну, папаша, раньше не мог сказать. Я направил еще больше маны, и руны ярко засветились, разгоняя глубинную темноту. Сама удочка сразу стала куда более крепкой и гибкой. Она изгибалась под немыслимым углом, пытаясь удержать императорского леща на крючке, и не ломалась. Вдруг я понял, что все современные удочки с дисковыми тормозами катушек, защелками, инерционными механизмами и золотой филигранью на рукояти и яйца выеденного не стоят по сравнению с этой. Да на нее можно не только императорского леща поймать, а даже кита, наверное. Проверять я это, конечно, не буду. С удвоенной скоростью я скрутил леску катушкой и приблизился к лещу достаточно близко. Увидев меня, он слегка прифигел, а я замахнулся, чтобы отвесить ему леща. Каламбур, однако, но так и замер с поднятой рукой, потому что увидел, куда он меня тянул. Свет рун высветил передо мной огромную скалу, вершина которой терялась в толще воды. Так вот ты какой, осколок метеорита. А вершина, надо полагать, торчит из воды, покрытой илом и землей. Тот самый островок в центре. Лещ аккуратно увлек меня за собой снова, и вскоре в основании я увидел сиреневый отсвет. Это оказался лаз внутрь черной метеоритной скалы. Лещ из-за своих размеров пролезть туда не мог. Выплюнув крючок, он взмахнул плавниками, развернулся и дал хвостом мне легкого леща. Я чуть дыхательную трубку не выронил. Гад. Ничего, я сюда еще вернусь и поквитаюсь с императорским засранцем. Хотя я в прошлый раз ему леща отвесил. Он мне в этот. Можно сказать, мы квиты. Ладно, посмотрим еще, кто кого. Онемевшими пальцами я неуклюже смотал леску и собрал удочку, закрепив крючок в пробковой рукояти. После поплыл в тесный лаз, используя удилище как зеленую лампу. Вскоре лаз расширился, затем и закончился небольшой круглой пещерой. Она была полностью пустая, а стены — гладкие, как стекло. В центре покоился вытянутый камень, он слабо мерцал в темноте. И вот за этой хреновиной все охотятся? На первый взгляд ничего особенного. Даже магического фона почти нет. В длину около 2 метра без четверти. Шершавый по форме напоминает кусок того же самого метеорита, только состоит будто из кристалла или какого-то минерала. Ладно, на поверхности разберемся. Странный камень прирос к наросту, торчавшему из пола. Но я смог его оторвать. Правда, чуть пупок не надорвал. Это было бы печально, ведь пупок у меня один, запасного нет. Шершавый камень легко прошел через лаз, а я следом. Что ж, теперь предстоял долгий путь наверх. Благо, воздуха у меня хватало. Правда, холодно так, что кисти рук я уже не чувствовал, а вся кожа онемела. Внезапно, при очередном глотке воздуха, я ощутил, что глотать больше нечего. Воздуха нет. Да твою ж мать. Ну почему так не вовремя? Не могли со своими приколами подождать еще минут 15? Ладно, без паники. Сейчас что-нибудь придумаем. Минут 15-20 у меня было за счет объема легких. Проверял когда-то. Выплывем. Правда, так глубоко я еще никогда не нырял, поэтому не уверен, что успею. Нужно ускориться. Так, у меня деревянный инсект. Теоретически, дерево менее плотное, чем вода, и содержит поры, наполненные воздухом, поэтому и держится на поверхности. Но на этой глубине давление такое, что меня самого чуть не сжимает, а в дубовом облике сожмет раза в 2 и вытеснит весь воздух. Но войти в дубовую форму нужно, чтобы успеть всплыть. А что, если не дать воде вытеснить воздух из дерева? Это может сработать. Я вытащил из кольца один из самых мощных защитных артефактов, тот, что покрывает тело непроницаемой пленкой. Одеревеневший от холода рукой поместил его себе на грудь и тут же обнял странный камень. а после вошел в дубовую форму своего инсекта. Пленка пропускала воздух, иначе люди с этим артефактом задыхались бы к черту через минуту. Но вода не давала воздуху покинуть поле защитного артефакта. Меня сжало под давлением так, что вся деревянная плоть затрещала. Однако воздух под давлением воды устремился обратно в сжатые поры. Через миг установилось шаткое равновесие, а я оказался внутри небольшого воздушного пузыря, и меня потащило вверх. Глубина оказалась недостаточной, чтобы я завис между дном и поверхностью. С каждой секундой скорость подъема увеличивалась, а давление воды уменьшалось. Мое тело с камнем набрало такую скорость, что я выстрелил, как пробка шампанского, и пробил головой толстый лед. Упал на жесткую поверхность и стал жадно глотать обжигающий холодный воздух. Выбрался. И недалеко от берега, кстати, всего в нескольких дюжинах метров. И там меня уже ждали. Выплюнув бесполезную дыхательную трубку, обвязал ею камень, как веревкой, и, обойдя полынью, вышел на берег. Все семь девушек стояли на коленях. В затылке им упирались стволы автоматов и острые клинки воинов в черной экипировке. Такой же, как у бойцов, напавших как-то на Академию и ранивших Верещагина. Такой же, как у бойцов, убивших моего отца. Немного впереди стоял высокий мужчина с широкими плечами, пышной бородой и хмурым взглядом. Деникин. Я дернул за гибкую трубку, и мерцающий камень скользнул по снегу вперед. Остановился возле моих ног. Князь Деникин посмотрел на мою добычу и улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. «Вот ты и попался», — сказали мы хором.